Матерь Агни-йоги. Владыка – прибежище духу во всех мирах. Владыка – ведущий и направление указывающий. Владыка – светомаяк. Раз принятое направление к владыке остается таковым навсегда и во всех мирах.